Хан. Много лет назад, когда они в школе проходили крестовые походы и религиозные войны, хан спросил отца: «Папа, а ты мусульманин?» «Нет», — удивился Керим Джангирович. «А кто же ты?» «Я атеист. Но если бы меня воспитывали в религии, то я, конечно, был бы мусульманином, потому что мои родители, твои дедушка и бабушка, азербайджанцы». «А мама кто?» «Наша мама тоже атеистка», — засмеялся он. «Ты хочешь знать, кем она могла бы быть, если бы верила в Бога?» «Ну да», — кивнул мальчик. «Давай подумаем. Наша мама родилась в Москве, но ее родители жили на Западной Украине. Там очень много католиков, но и православных много. Так что 50 на 50. Она могла бы быть католичкой, а могла бы исповедовать православие. В любом случае, она была бы христианкой. Почему тебя это интересует?» «Хочу понять, какая религия лучше. Пап, а что лучше, христианство, иудаизм или мусульманство?» Керим Джангирович посмотрел на сына с удивлением, но и с одобрением. «А вот скажи мне, какой цвет лучше, красный или желтый?» «Ну, — хан задумался, — наверное, красный». «Почему?» «Он мне больше нравится. Представляешь, красная спортивная машина, Феррари или Порше?» «Сынок», — перебил его отец, — «ты подменяешь понятие. Я ведь не спросил, машина какого цвета тебе больше нравится. Я спросил, какой цвет лучше. Просто цвет, сам по себе, безотносительно к машине и к твоим личным вкусам. Не торопись. Если у тебя нет готового ответа, подумай немного. Когда надумаешь, скажешь». Хан думал 30 минут. Ходил по квартире, листал многочисленные альбомы по искусству, рассматривал висящую в шкафу одежду. Ему очень нравилась мамина бирюзовая блузка. И он подумал было, что бирюзовый цвет самый лучший. Он так радует глаз, от него на душе становится как-то празднично. Но, с другой стороны, вот висит папин костюм. Если бы он оказался таким же бирюзовым, как мамина блузка, это выглядело бы нелепо. Папин костюм темно-серый, и это совершенно замечательный цвет. Или вот в альбоме репродукция подсолнухов Ван Гога. Желтый цвет, такой красивый, такой солнечный. А хотел бы он, хан, чтобы его комната была оклеена обоями такого цвета? Нет, не хотел бы. И темно-серых обоев он не хотел бы, слишком мрачно. Он снова поглядел на мамину блузку, представил себе комнату с ярко-бирюзовыми стенами и подумал, что через 3 дня сошел бы с ума. Так какой же цвет лучше, а какой хуже? Как их сравнивать, по какому критерию? Один цвет лучше для женской блузки, другой больше подходит для мужского костюма. Головоломка какая-то. Как ни напрягал хан мозги, ответа на вопрос он так и не нашел и понял, что отец его развел, что его вопрос был очередной проверкой на сообразительность, тестом. «Пап, я думаю, красный ничем не лучше и не хуже желтого», — заявил он. «Красный — это красный, а желтый — это желтый, просто они разные». «Умница!» — Керим Джангирович просиял радостной улыбкой. «Ты совершенно прав, сынок. А теперь вспомни, что ты спрашивал насчет религий, и считай, что ответ ты получил. Ни одна религия не лучше и не хуже другой, просто они все разные». В тот раз обсуждение темы «лучше-хуже» на этом и закончилось. Но отец и сын к ней вернулись, когда Оксана ушла к Аркадию. «Неужели он настолько лучше меня, что можно было забыть все те годы, которые мы были вместе?» — глотая слезы, твердил хан. «Ведь 10 лет, пап, 10 лет! Мы никогда не расставались, только на время летних каникул, и то не всегда. Или ты, или Ксанкины предки старались достать по 2 путевки в лагерь, чтобы мы ехали вместе. Ну что, что в нем есть такого, чем он лучше?» «Сынок», — грустно вздыхал отец, — «Аркаша не лучше тебя, а ты не хуже его. Просто ты — это ты, а он — это он. Вы разные. Ты такой, он другой. 10 лет Ксаночке нужен был ты, теперь ей нужен он. Это нормально, как ни печально это признавать, но это совершенно нормально. Сначала каждому человеку бывают нужны родители, а он без них не может обойтись, скучает, когда они уезжают, тоскует, рвется к ним, он жить без папы и мамы не может. Потом у него появляется лучший друг, самый близкий, самый доверенный, с которой можно играть и секретничать, и когда встает вопрос побыть дома с родителями или бежать играть с товарищем, он отдает предпочтение товарищу или подружке, если речь идет о девочке. Разве наши родители стали от этого хуже? Нет, конечно. Просто в тот момент жизни нам нужнее и важнее дружба и совместные секреты. А потом приходит любовь, и самый лучший и верный друг вынужден отступить, потому что для человека в тот момент потребность общаться с любимым гораздо важнее и сильнее. Важнее и друзей, и родителей. И что же, разве друг стал от этого хуже? Ты хочешь сказать, что я для Ксанки просто друг, а Аркашка — любимый человек? — хмурился хан. Нет, сынок, я хочу сказать совсем другое. В каждый момент своей жизни люди делают только то, в чем у них есть душевная потребность. Это только иллюзия, что люди часто делают то, чего они делать не хотят. Это неправда. Знаешь, есть такая поговорка: человек платит только за то, за что хочет заплатить. Невозможно заставить человека платить за то, что ему не нужно. Это очень глубокая мысль. Не суди о ней поверхностно. Вот тебе самый простой пример. Ты садишься в автобус, и у тебя есть выбор, платить за проезд или не платить. Ты что сделаешь? Заплачу, буркнул хан. Почему? Ты сознательно хочешь, чтобы в городской казне было на 5 копеек больше? Зачем платить, если можно не платить? Ну да, не заплатишь, а потом контролер поймает и начнет поносить на весь автобус или вытащит на улицу и в милицию потащит. Там тоже мозги прочищать начнут, в школу сообщат, тебе на работу. Столько головной боли из-за несчастных 5 копеек. Проще заплатить и ехать спокойно. — Правильно, сынок, — одобрительно кивнул Керим Джангирович. — Ты в данном случае платишь не за проезд, а за свое душевное спокойствие. Ты не хочешь прилюдного скандала, ты не хочешь, чтобы на тебя показывали пальцем, да и на меня тоже. Вот за это ты и платишь. Потому что у тебя есть определенная психологическая потребность выглядеть достойно в глазах окружающих и не привлекать негативно окрашенного внимания к себе. У тебя есть еще одна потребность — не быть причиной моих неприятностей и отрицательных эмоций. Понимаешь меня? Это не слишком сложно? Нормально. Я понимаю, что ты хочешь сказать. То есть те люди, которые не платят, им просто наплевать, что их будут чехвостить на весь автобус. У них нет такой потребности, и они за нее не платят, да? — Ну, конечно. Ты у меня умница, — улыбнулся отец. — А к Санке это какое имеет отношение? — А вот послушай. Психологических потребностей у человека очень много. Они все разные. Одни появляются и остаются на долгие годы, другие возникают и через какое-то время исчезают. Иногда через длительное время, а иногда и через короткое. По-разному случается. Но одно остается неизменным. Когда у человека появляется какая-нибудь потребность, он ищет способ ее удовлетворить. Если он голоден, он ищет еду. Если он хочет спать, ищет место, где можно прилечь. Если потребность не физиологическая, а психологическая, или, если хочешь, душевная, он ищет способ ее реализовать. Например, ищет какое-то занятие, которое этому способствует, или старается быть рядом с человеком, в обществе которого потребность реализуется. Понимаешь? Теоретически да. Но как же Ксанка? Не понимаю, какая связь. Помнишь, ты рассказывал мне про свою одноклассницу, которая бегала за мальчиком на 2 класса старше? Кажется, ее звали не то Зина, не то Зоя, Зося. Зоська Кучменева. Над ней все ржали, а она бегала за ним и бегала, чего только не делала, чтобы он обратил на нее внимание. Ну и как, обратил? Обратил. Они даже гуляли 2 месяца, наверное. А потом что случилось? Представляешь, она сама его бросила. Все так удивлялись, столько сил положила, чтобы он с ней гулял, а когда все получилось, бросила. Это же был самый клевый парень во всей школе, мастер спорта. На международные соревнования ездил. Все девчонки по нему сохли. Насколько я помню, ты говорил, что эта Зося участвовала в какой-то олимпиаде и даже какое-то место завоевала, — заметил отец. Ну да, по физике. Республиканская олимпиада. Она 1-е место заняла. Шуму тогда было на всю школу. Ее портрет на доску почета повесили и начали носиться с ней, как с писаной торбой. В комитет комсомола сразу выбрали и все такое. И что? А ничего. Когда она своего спортсмена-то бросила, до Олимпиады или после? После. Практически сразу. Мы все тогда говорили, что Зоська совсем зазналась, что у нее от успехов крышу снесло. Как стала первой по физике, так и старые друзья стали не нужны. А вот здесь ошибка. Керим Джангирович поднял указательный палец. Вы подменяете понятие. Смотри, что произошло на самом деле. Ваша Зося была неприметной серой мышкой, любила свою физику, много занималась, и никто на нее внимания не обращал. А ей хотелось внимания. Ей хотелось быть на виду, любыми путями, любым способом, но на виду. Чтобы ее все знали, чтобы ей вслед оборачивались. Вот такая у нее была психологическая потребность в тот момент. Почему такая потребность появилась, это другой вопрос. И дело сейчас не в этом. Дело в том, что она выбрала свой путь решения проблемы — стать подругой самого заметного мальчика в школе. И это автоматически приведет к тому, что ее тоже станут замечать, о ней станут говорить, на нее будут смотреть. Конечно, она делала это несознательно. Она добилась своего, начала встречаться с тем спортсменом и была совершенно счастлива, потому что немедленно попала в центр всеобщего внимания. А тут случилась Олимпиада. И Зося занимает на ней первое место. Ты сам говоришь, с ней стали носиться, как с писаной торбой. Все, Ханвар, ее цель достигнута. Ее все знают, о ней все говорят. Так зачем ей тот мальчик? А для чего он ей нужен? Да ты что, пап, — возмутился хан, — она же его любила. А вот и нет, сынок, она никогда его не любила. Ей было с ним скучно. Ей не о чем было с ним разговаривать, потому что кроме своих тренировок и соревнований он ничего не знал. А она прилежно училась, много читала, и круг интересов у нее был куда шире. Но он давал ей то, что ей было нужно. И в этом смысле она его, конечно, любила, как ты, например, любишь свою теплую куртку, потому что тебе в ней удобно, и она не дает тебе замерзнуть. Однако же, когда наступает лето, ты прячешь ее в шкаф, она становится не нужна, потому что исчезает потребность в тепле, которую ты при помощи этой куртки удовлетворяешь. Зося завоевала первое место, привлекла к себе внимание, и ей больше не нужно было встречаться со скучным и малообразованным мальчиком-спортсменом. — Пап, ты так рассуждаешь, — растерялся хан. — Люди же не вещи. — Сынок, ты же понимаешь, что я утрирую. Я просто привожу примеры, чтобы моя мысль была более понятной. Кстати, а где сейчас эта Зося? Она собирается поступать в институт? — Конечно. У нас все собираются. Кто-то на вечернее, но в основном все на дневное отделение документы подавать будут. — А мальчик у нее есть сейчас? Она с кем-нибудь встречается? — Есть какой-то заумный очкарик из физмат-школы. Я сам его не видел, но Оксанка видела как-то их вместе, говорит, что он страшнее атомной войны, особенно по сравнению с нашим спортсменом. — Что и требовалось доказать, — удовлетворенно произнес отец. Сначала у Зоси была потребность оказаться замеченной, и поэтому ей было хорошо рядом со спортсменом, школьной знаменитостью. Она была счастлива рядом с ним, совершенно искренне счастлива, потому что, когда человек удовлетворяет свою душевную потребность, ему хорошо. Теперь у нее другая потребность, и эта потребность удовлетворяется общением с заумным очкариком из физмат-школы. Спортсмен не хуже очкарика, а очкарик не лучше спортсмена. Просто одна потребность ушла, другая появилась. Понимаешь? — Пап, а это не очень цинично, — осторожно спросил хан. — Все-таки любовь — это чувство, ну, не знаю. Про любовь не принято так говорить. — Вот как? — скинул густые брови Керим Джангирович. — И что циничного ты видишь в моих словах? — Получается, что ты живешь с мамой и удовлетворяешь какую-то свою потребность? Ты используешь маму, что ли? — Конечно! — улыбнулся он. — У меня есть потребность чувствовать, что человек, которого я люблю, счастлив, что у него все хорошо. Я делаю все для того, чтобы мама была счастлива, чтобы жизнь ее радовала или, по крайней мере, не огорчала. Как только я пойму, что больше не могу делать ее счастливой, что ей плохо рядом со мной, моя потребность перестанет удовлетворяться, и наш брак распадется. Но об этом ты можешь пока не беспокоиться, потому что мама точно так же использует меня. Для нее важно чувствовать, что рядом есть человек, для которого главный смысл жизни — это ее счастье, который об этом заботится денно и ночно. Так что у нас с твоей мамой полная гармония в отношениях». Вот это Хан понял не очень хорошо, а если честно, то не понял совсем, но не стал застревать. Для него важным сейчас было одно — почему Оксана бросила его и ушла к Аркадию, и можно ли сделать так, чтобы все вернулось? — А как же с Ксанкой, пап? — жалобно спросил он. — Ну а что Ксана? У нее появились какие-то новые потребности, которые общением с тобой уже не удовлетворяются. Это нормально. Девочка растет, развивается, меняется. Тебе тоже в детстве нравилось читать сказки, потом приключения, потом серьезные книги про войну, и фильмы ты уже другие смотришь, не те, что в 5 лет, и разговоры с друзьями другие ведешь. Ты тоже развиваешься и меняешься. Ты вспомни, в 1 классе ты дружил с Валериком из соседнего дома, а в 3-м у тебя был уже Шурик, а с 6 класса — Аркаша Гашин. Разве Валерик плохой парень? — Хороший, — согласился Хан. — Так что ж ты с ним дружить перестал? — Ну, как-то... не знаю даже. — Так сложилось. — Вот именно, — строго произнес отец. — И Шурик — хороший парень. А ведь ты и с ним дружить перестал. Меняются потребности, меняются и люди, в обществе которых эти потребности удовлетворяются. Люди не становятся лучше или хуже. Просто внутренний мир человека очень динамичен. Он не стоит на месте. Он постоянно меняется. Соответственно, меняются желания, цели, установки, ценности, потребности. Ты понимаешь меня, сын? Если Ксаночке сегодня хорошо с Аркашей Гашиным, это вовсе не означает, что Аркаша лучше тебя. Просто он другой. Он не похож на тебя. Он не такой, как ты. И ей сегодня именно это и нужно. Если ты ее любишь, радуйся, что ей хорошо, что она нашла человека, рядом с которым чувствует себя счастливой. Ведь если ей чего-то не хватало рядом с тобой, значит, она не была в полной мере счастлива. Этот разговор в разных вариациях повторялся почти ежедневно на протяжении 2 месяцев, которые понадобились Хану, чтобы прийти в себя от нанесенного Оксаной и Аркадием удара. В это время он сдавал экзамены на юрфак и страшно удивился, когда оказалось, что он поступил. Он добросовестно зубрил историю, готовился к сочинению, упражнялся в устном английском и совершенно ничего не помнил. Ни как готовился, ни как сдавал. Все потонуло в вязком тумане постоянной душевной боли. В сентябре начались занятия. Хан попал в новую среду, и ему стало легче. Те разговоры с отцом он вспоминал еще долго, пытался разобраться в себе и в жизни. Что-то у него получалось лучше, что-то хуже, что-то не получалось совсем. Уже став совсем взрослым, он порой снова мысленно возвращался к тому, что говорил ему 17-летнему Керим Джангирович, и удивлялся. Неужели отец, объясняя ему такие сложные и нетривиальные вещи, надеялся, что сын его поймет? Хану было 23 года, когда отца не стало, и он тогда подумал, что Керим Джангирович, наверное, предчувствовал скорый уход и торопился сказать сыну все, что считал важным, что выстрадал сам на собственных ошибках. Лучше сказать раньше, чем не успеть сказать вообще. И пусть парень пока не поймет, но он запомнит, а поймет потом, когда повзрослеет. Поэтому он и говорил со мной тогда об этом так часто и так подолгу, все старался объяснить подоходчивее, не жалел времени, хотя был очень занят. Он боялся, что если будет ждать, пока я наберусь ума, то опоздает, — думал Хан. Хан никогда особенно не интересовался психологией, ему трудно было вникнуть в суть рассуждений о психологических потребностях и путях их удовлетворения. Он принял отцовские тезисы как данность. Да, он их не очень-то понимал, но они многое объясняли. То есть теория работала, хотя и не была понятной. В конце концов, совсем не обязательно знать, как работают часы, чтобы узнавать по ним время. Зато другую вещь, вынесенную из тех разговоров, он понял очень хорошо. Нет понятий «лучший» и «худший», есть понятие «другой». И еще есть понятие «нравится» и «не нравится», которые многие люди путают с понятиями «лучший» и «худший». Нет хороших фильмов и плохих книг, нет хороших поступков и плохих людей, есть то, что соответствует чьему-то вкусу и устраивает, и то, что вкусу не соответствует или не устраивает, и не нужно подменять одно другим. Многие годы это понимание здорово облегчало Хану жизнь, и только в последние 3 месяца перестало спасать. Нет, он, наученный отцом, не думал, что Аркадий в чем-то лучше его. Он понимал, что если Оксана уйдет, это вовсе не будет означать, что он, Ханлар Алекперов, чем-то плох. Он просто боялся, что она уйдет. Он не хотел жить без нее. Хан был уверен, что не сможет дышать, что умрет, если рядом не будет Оксаны. Строго говоря, то, что он испытывал, нельзя было назвать ревностью в чистом виде. Скорее, это был животный страх. Страх за собственную жизнь, которая мгновенно оборвется, если из нее исчезнет она. Он совершенно запустил служебные дела, хотя пока этого никто не заметил. Хорошо, что у него был солидный задел, огромные запасы информации, о существовании которой никто не знал, и теперь он выезжал на этом заделе, выдавая все новые и новые порции сведений, якобы собранных и проанализированных в последнее время, чуть ли не вчера или даже прямо сегодня. На самом деле, сведения были получены несколько месяцев назад, и анализ был сделан раньше. Было у него и еще одно дело, его личное, почти частное, группировка Лебедева по кличке Ворон. Логичнее было бы с такой фамилией иметь погоняло Лебедь, но Лебедь — птица белая, нежная и аристократичная. Наглый, жадный и жестокий бандит предпочел именоваться Вороном. К Ворону и его бригаде у подполковника Алекперова был свой счет, но даже этим делом он в последние 3 месяца почти не занимался. Делал только самое необходимое, но глубоко не копал и пристально не отслеживал.